спрячется во тьме. Снова ты придешь, нежная, ко мне. Сердце застучит трепетно в груди. Ласково шепнешь, пусть уснут огни. Капли вина, ночь и цветы. В сказке любви я и ты. Сладкая ночь только для нас. Я для тебя звезды срываю, и ты молчишь, слез не скрывая. Сладкая ночь только одна, и ты молчишь, слез не скрывая. Сладкая ночь только одна. В звездном танце нас носит ночь. Сладость с ласки, остальное прочь. Лишний яркий свет маленькой свечи освещает часть млечного пути. Капли вина, ночь и цветы. Сказки любви я и ты. Сладкая ночь только для нас. И ты молчишь, слез не скрывая. Я для тебя звезды срываю. Сладкая ночь только одна. Я для тебя звезды срываю. Сладкая ночь только одна. Slide.